Глава 30. «Где ты, Виктор? Что у вас там происходит?» «Еду на адрес. Борода помог». «Стас. Контроль на линии, хотя сейчас мне не до споров. Выжимаю максимум. Я боюсь увидеть ее труп. Ганга может, особенно теперь, когда я в полной жопе». «Да. Хорошо, я занимаюсь похоронами. Держи в курсе, не подставляйся». «Понял. Спасибо, брат». Гафар дал людей, дал адрес, и вот мы уже под дверью. Жеку не брал специально. Не хочу еще его подставлять, благо Борода выделил армию. Упакованный наряд спецназа, они вооружены просто до зубов. Люксовая высотка в центре. Одно время Ганга строил такие, он спиздил мою идею вместе с чертежами. Теперь это его площадь, он чувствует себя здесь королем. Я бы в жизни не нашел его в таких постройках. Поиски заняли бы недели. Здесь, может быть, девушка осторожнее. Предупреждающе, смотрю на главного, он коротко кивает перед тем, как подать знак сослуживцам. Раз, два, три. Пошел. Дверь сносит с петель, она с хрустом падает на пол. Спецназ идет первым, слаженно один за другим, а дальше крики, кого-то на кухне взяли, но я иду по комнатам, одна, вторая, и на пороге третья замираю. Лиза лежит на кровати, обнажена. Ее руки привязаны к изголовью, туго стянуты веревкой, избитое лицо в какой-то грёбаной красной помаде, рядом фотокамера, водка, и эта сука. Больно. Видеть ее такое и знать, что я в этом виноват. Что я ее там оставил. «Лиза!» Достаю нож, быстро убираю веревку с ее рук. Красные, аж синие, все в кровопотеках. Она невнятно что-то мяукает, шок, истерика, слезы. Побита так, что живого места нет. «Девочка моя, сейчас, все-все, тихо!» Снимая пальто, заворачиваю ее в него, подхватив на руки. «Не убивать, я сам! Если он здесь, эту суку вольну сам!» Ору краем глаза, видя, как скрутили одного из псов Ганги. Но его самого тут нет. «Вызовите скорую, быстрее!» Лиза крупно дрожит, аж подкидывает ее всю, а я думать не могу о том, что Ганга ее касался. Что он это сделал назло мне? «Не надо, не надо, не надо!» Шепчет что-то, совсем в астрал ушла, хотя, может, это и хорошо. Лиза даже не узнала меня. Вся в себе, бледная, в крови, ссадинах. «Тише, кошечка моя!» «Я здесь, прости меня, прости, что оставил!» Шепчу, прижимаю ее к себе. Что с ней такое, не пойму. Напичкал он ее чем-то, по-любому. Никакая просто, как овощ, делай с ней что хочешь. А дальше скорая, больница и врачи. Вызываю Алину. Без нее уже точно никуда. «Надеюсь, это не ваша работа, Виктор Владимирович, а то это уже за чертой, как понимаете». «Нет, не моя. Она выживет». «Девушка сильная, должна выкарабкаться». «Кости целы?» «Да, но множество ушибов. Накачали ее каким-то дерьмом. Сейчас выводить будем. Ну и анализы тоже взяли. Был незащищенный секс. Надо смотреть на последствия. Сейчас по максимуму ее прокололи. Надо смотреть, как дальше пойдет». «Сколько денег надо? Говори, я все оплачу». «Хорошо, разберемся». Алина уходит, а я опускаюсь на стул. Я хотел, чтобы Лиске было больно, чтобы она поняла, каково было мне 5 лет сидеть за решеткой. Но такого я ей никогда не желал. Ни за что на свете. Звонок, Стас. «Нашли?» «Нашли, жива». «А Ганга?» «Люди Бороды ищут». «Как девчонка?» Он ее на камеру снимал, шлюху хотел сделать. Он ее изнасиловал и избил. Мне назло, показательно. «Вот тварь!» «Где Артем? Дочь Ганги все еще у него. Я хочу, чтобы ты привез ее мне сейчас же». Тишина в трубке, а после тихий бас брата. «Артем ее не отдаст. Не дурак, знает, что ты в таком состоянии от нее одни только кости оставишь». «Не выдаст он ее. Не знаю я, что там, пиздец какой-то. Рысь совсем отбился от рук. Ни хрена меня не слушает». «Он возмужал, а ты не заметил. Ладно, значит, я сам ее найду». «Нет, там девочка 18 лет, она отца даже не знала толком. Не уподобляйся, Ганге. Не рой себе еще в более глубокую яму, Вить. Я разберусь с этим, а ты занимайся Лизой». Через час мне привозят эту злополучную пленку. В груди все огнем обливается. Вот он ее раздел, вот избил, вот намазал помадой. Лизка сопротивлялась, орала, просила. И звала она меня. Поначалу, а после просто молчала, периодически выла от боли. Он не давал ей спать, мучил всю ночь. Этот уебок слишком долго ходит по этой земле. Звонок Бороды. Гангу взяли, и я беру свой любимый лом. И нож, и кастет. Вспоминаю молодость. Еду на гараже, где уже сидит связанный этот ублюдок. Я отрезаю ему уши и нос, пальцы по очереди, язык, член. А после, когда Ганга уже похож на живой труп, разбиваю ему башку. Он тронул мое, на мое позарился, мое поломал и испачкал собой. То, что он с Лизой сделал, не прощают, тем более, что дочь его живая и невредима. Когда приходят люди Бороды, от Ганги остается одно только название. Они отворачиваются брезгливо, а мне похуй. Я никогда мнительным не был. Тело утилизируют, а у меня на очереди остается мой предатель Олег и Рокотов. Возвращаясь в больницу, коридор палаты Лизы лежит на кровати под аппаратами. Избитая, моя сломанная ненавистная кукла. Моя любимая предательница, которую теперь я предал сам. Оставил ее на растерзание волкам. Не предвидел, она была беззащитна и так плакала под этим упырем, который скакал на ней, как угорел. Ее светлые ресницы трепещут. Губы разбиты, в руке капельница. Алина подходит, проверяет показатели. Когда она проснется? Ой, я не знаю, дай ей время. Лиза была в таком шоке, что лучшим решением было пока что ввести ей снотворное. Теперь только ждать. Когда Алина уходит, наклоняюсь и осторожно касаюсь губами ее губ. Мне похуй, кто ее целовал. Я хочу, чтобы ее губы помнили только мои. Сажусь в машину, открываю бутылку рома. Еду на кладбище. Свежая могила, крест, еще даже лавки нет. Кладу букет роз, сажусь рядом, сцепляю зубы. Здравствуй, мама. Это твой ненормальный сын Зэк. Делаю несколько крупных глотков. Я устал, я ведь тоже не железный. И как-то так выходит, что с мертвыми мне говорить куда проще, чем живыми. Прости, что не пришел на твои похороны. Ты бы все равно меня видеть тут не хотела. Вытираю нос рукавом куртки. Я, кажется, все просрал. Выйдя из тюрьмы, я был полон решимости, не думал, делал ошибки. Я так спешил вернуть все то, что потерял, но теперь понимаю, что ничего уже не вернешь. Время ушло, 5 чертовых лет вырезанной жизни, а с ними мои возможности, власть, все давно уже расхватали. Мне же остались какие-то крошки. Да, я сумел урвать у крутого казино и земли, но и это все растерял. Это все превратилось в пепел. Я потерялся в жизни, мам, давно. Все, иду домой, а дороги никак не найду. Все, кого я люблю, либо умерли, либо ненавидят меня. Сижу на коленях, солитую могиле матери. Высушиваю этот ром до дна, но ни черта не вставляет. Не знаю, сколько проходит времени. Я здесь, на кладбище, и, кажется, это мое последнее пристанище. Земля тебе пухом. Спи спокойно. Я смотрю за Стасом и Артемом, хоть они и ненавидят меня. И она тоже. Она особенно. Не удерживаясь на ногах, все же нехило пробрало. Падаю на снег, а встать не выходит. И я лежу у этой могилы, смотрю на небо, часто моргая. Если Лиска не выкарабкается, я сдохну. Мне незачем больше тянуть эту лямку. Никакого стимула больше нет.